Глава 3. Первое знакомство. Наутро я пробудила себя с первыми лучами солнца. При сладком потягивании пара моих спинных позвонков весело хрустнули друг за другом. Протерев глаза, я поднялась с кровати и перекинула через одно плечо колчан со стрелами, а через другое сам лук. После этого отправила небольшой кинжал за пояс и поправила свой прочный кожаный корсет, надетый поверх серой рубашки без рукавов. Вот так. Прекрасно. Осталось облачиться в мои любимые сапожки. Тоже кожаные, кстати. А как вы думали? Я охотница все-таки. Эти сапожки мне были аж до бедер, что было очень даже практично. И я могла не бояться промокнуть, даже провалившись в грязь по колени. Натянув их поверх своих серых штанов, я поправила перед зеркалом длинные светлые волосы и с уверенностью покинула комнату. На первом этаже таверны уже проводилось что-то типа собрания. Два прямоугольных стола были сдвинуты вместе, и вокруг них расположилось уже порядка 20 наемников. Все они были еще в дреме, и то и дело клевали носами. Спустившись по лестнице, я приглядела себе свободный стул и заняла его. «Значит так, большинство здесь. Тогда начнем, а остальные тем временем подтянутся». Аскал поднялся из-за стола и широко зевнул. «Для тех, кто по каким-либо причинам не в курсе, а также для наших новеньких...» Он пристально глянул на меня, а потом еще на двоих других. «Сразу хочу сказать, что мы одна команда. И чтобы не помереть зря, мы должны действовать сообща. А чтобы действовать сообща... Эй, а ну не спать!» Он бахнул кулаком по столу. «Чтобы действовать сообща... Вы все должны беспрекословно исполнять приказы командира, в данном случае меня. Усекли? И учтите, что если вы помрете, то ваша доля вам не выплатится». Аскал громко в голос засмеялся, и другие наемники поддержали его тихим бульканьем. В это время по лестнице спустились и присели за стол еще трое, одним из которых был Тиган. Вид у него был какой-то ужасно замученный. Видимо, перестаралась я чуток, и этот бедняга еще долго не мог заснуть после встречи с дракончиком. «А теперь перейдем к главной части». Аскал быстро посерьезнел и оперся двумя руками на край стола. «Сегодня нам предстоит опасное задание. Простые сельские жители обратились к нам за помощью, и мы обязаны им помочь. Эльфы, эти мерзкие твари, атаковали беззащитных лесорубов и убили их. Мы должны отомстить за них и вернуть в эту деревню мир и безопасность. Никому, кроме нас, будет не по силам эта задача. Поэтому мы просто обязаны выполнить ее. Хватайте оружие, братья! И вперед! Уничтожим эту нечисть! Освободим лес!» Все остальные дружно поддержали своего командира, похватали мечи и, воодушевленные, отправились на выход. Меня его речь, честно сказать, не особо впечатлила. Однако деваться некуда, и я тоже поднялась со стула, последовав за остальными. До леса святых духов было около получаса пути. Все это время воодушевленные бойцы громко переговаривались друг с другом, ведая о том, куда каждый потратит полученные после задания деньги. А также пересказали свои самые опасные задания, показывая тем самым, какие они храбрые и могучие воины. Среди них, кроме меня, была еще одна девушка. Но она так же, как и я, молчаливо шла позади остальных. С ней пару раз пытались заговорить, но она лишь одаряла этого пытающегося ледяным взглядом, и тот сразу отвязывался. Как я поняла из разговора, эту девушку звали Шинерима. Странноватое имечко, надо сказать. И, кстати говоря, мне кажется, что где-то я ее уже видела ранее. Только вот не помню где. У нее были короткие каштановые волосы, из одежды прочный кожаный нагрудник поверх белой рубахи. А также черные штаны и самые простенькие сапоги. Вооружена она была, как ни странно, двуручным мечом, висевшим за ее спиной. А еще под левым глазом всю ее щеку украшал какой-то странный вытатуированный символ. Эльфийский, наверное. А может, гномья руна какая-нибудь, в общем, не знаю точно, и спрашивать не собираюсь. Впереди показалась небольшая речушка. Во время последнего полноводья мостик через нее смыло, и так до сих пор ни у кого не доходят руки, чтобы соорудить новый. Пришлось переходить вброд. Мне-то хорошо, мои высокие сапоги не дали мне промокнуть, а вот другим порядком досталось, вода-то была далеко не теплая. Наконец, стуча зубами, наш отряд переправился и, дрожа от холода, поплелся дальше. До леса святых духов теперь было уже рукой подать, и через несколько минут мы достигли цели. Сразу обнаружилась и наша пустующая лесопилка. Тут же в глаза бросились три эльфийские стрелы, торчащие из одной стены главного здания лесопилки. Значит, все-таки были тут эльфы. А я надеялась, что во всем виноваты дикие волки или, возможно, медведь. Ну что ж, значит, придется встретиться с эльфами. Все наемники разбрелись вокруг лесопилки и принялись ее изучать. Я тоже слегка осмотрелась, но не обнаружила вообще ничего. Ни крови, ни следов борьбы, ни каких-либо зацепок, что же могло тут произойти. Однако бревно было распилено только до половины. Рядом также наполовину было расколото полено, а топор валялся около него на земле. Как будто лесорубы просто побросали все и ушли. «Хм, босс, как-то это странно все», — пробурчал наемник по кличке Хмурый, рассматривая эльфийские стрелы. «Ничего не странно», — рыкнул на него Оскал. «Стрелы видишь? Значит, эльфы тут побывали и всех перебили». «А по-моему, рано делать какие-либо выводы», — впервые за все время заговорила Шинерима. Она сорвала горсть травы и поднесла к носу, а потом еще раз внимательно осмотрела всю лесопилку с крыши до пола. «А по-моему, выводы очевидны», — не согласился с ней командир. «К тому же задание есть задание. Парни, готовьте оружие, мы идем искать ушастых». «Да вот нисколечко не очевидны», — буркнула я себе под нос, но все же достала лук и двинулась за остальными. Лес встретил нас как-то хмуро и мрачно. Высокие развесистые кроны деревьев полностью закрывали солнце. И тишина. Пугающая тишина. Обычно, когда я охочусь, кругом стрекочут кузнечики, поют птички и вообще кипит жизнь, а сейчас... даже жутковато немного. Да и не мне одной было не по себе. Все остальные также озирались по сторонам. Веселье и воодушевление мгновенно улетучилось. Оскал приказал рассредоточиться, чтобы прочесать сразу большую территорию. Мы продвигались медленно и настороженно. Не нравится мне все это, ох, не нравится. Внезапно очень громко ухнул филин, вызвав тем самым кратковременную панику и переполох в наших рядах. Несколько человек даже вскрикнули хором, но тут же получили выговор от Оскала и умолкли. Более-менее придя в себя от такого потрясения, отряд двинулся дальше. Но далеко пройти нам вновь не позволили. В воздухе просвистела стрела и воткнулась в дерево. Оскал поднял вверх руку, и все остановились. «Покажись!» — крикнул он, но ответа не последовало. Подождав еще немного, командир осторожно махнул ладонью, и все наемники принялись вновь медленно продвигаться вперед, поставив перед собой оружие. У троих из наших были щиты, и за ними они чувствовали себя более уверенно, чем остальные. Я попыталась высмотреть хотя бы одного эльфа, но все мои старания были тщетны. Мгновение спустя до моего слуха достигли еле слышимые трески и тетивы с разных сторон. Я интуитивно прыгнула в сторону, и стрела, просвистев рядом, воткнулась в землю. Послышались предсмертные возгласы наших. Получилось как раз так, как я больше всего не хотела. Как драться с невидимым врагом? Никак. Сейчас уже стоял вопрос выживания, а не уничтожения эльфов. Не глядя, рванув дальше в сторону, я чуть было не налетела на озирающуюся по сторонам Шинериму. «Смотри, куда прешь!» — закричала она. «Прячься, дура!» — прикрикнула на нее я и тут же уловила краем уха свист летящей стрелы. Не думая, я мгновенно крутанула своим луком перед лицом наемницы, и стрела, которая летела точно в шиму, воткнулась в мое деревянное оружие. После этого я со злобой пнула Шинериму в грудь, сбив ее с ног, а сама кувырком бросилась к ближайшему дереву. «Арр, какие же тупые эти наемники! Нет, я, конечно, понимаю, что храбрость так и плещет через край, но что они хотят делать в такой ситуации своими мечиками?» «Отходим! Отступаем!» — прозвучал немного сдавленный крик Оскала. «Наконец-то! Хоть одна умная мысль!» Оставшихся в живых упрашивать не пришлось. Они мигом исполнили приказ и со всех ног бросились бежать обратно из леса. После этого прекратилась и стрельба. Переждав еще чуть-чуть, я все же смогла отлипнуть от дерева и аккуратно, в полуприседе, стараясь не издать ни шороха, тоже направилась в сторону лесопилки.